Пожалуйста, садитесь. Слава нашему Господу. Пускай Господь благословит каждого человека. И искренне желаю, чтобы это слово, которое мы действительно изучаем, которое мы с вами, как я верю, пытаемся вместить, чтобы оно целиком и полностью помещалось на скрижалях нашего сердца. Очень часто сердце бывает слишком маленьким для того, чтобы там что-то написать касательно Священного Писания. Оно может быть широким, душевно пониманием, территориальным. Оно может быть как бы восприимчивым к каким-то еще другим вещам, но быть очень глухим и непослушным касательно Божьего Слова. Я желаю, чтобы каждое сердце, каждого человека действительно было хорошим таким вот скрижалем, на котором бы Бог писал. Мы никогда не знаем, когда это слово начнет действовать в нашей жизни и оживать. Но я вам хочу сказать, оно никогда не начнет оживать, если оно не будет записано на скрижале сердца. Оживать будет только то, что здесь написано. Все, что написано снаружи, в Библии с золотыми страничками, вот как у меня, да? Или там на свитке, это всегда останется снаружи. Ты будешь это знать, но это никогда не будет твоей сущностью. Я искренне желаю, чтобы слово, которое мы изучаем, оно пропитывало нас, как масло пропитывает баклажаны, когда вы их жарите. Сестры меня лучше поймут, я сам люблю жарить баклажаны. Не очень люблю, но иногда это делаю. Как губка впитывает. Сколько не наливаешь масла, забирает все. Хочу, чтобы наши сердца были такими же. Сегодня мы продолжим с вами изучать первое послание апостола Иоанна. Я прочитаю с 8 по 2 стих. Первая глава с 8 стиха до 2 стиха 2 главы. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Ишуа Мессию, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Аминь. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Бог есть свет, и если человек хочет пребывать в этом свете, он должен открывать Богу доступ в темные места своей жизни и своей души. Таких темных мест хватает у всех. Писание говорит, что нет ни одного человека, который бы не согрешал. И если человек говорит, что у него нет греха, апостол Иоанн говорит, такой человек обманывает сам себя. Вот это состояние, когда человек находится в обмане, оно называется еще обольщение или обольщенный. Он как бы сам себе льстит. Он сам себя обольщает. Когда льстит кто-то другой, это одно, но очень часто человек сам себе льстит. И он говорит себе, я не грешник. Почему он так думает? Потому что он сравнивает себя с другими людьми. Ошибка находится здесь, в предпосылке. Начало неправильное. Мы должны сравнивать себя с Божьим Словом, а не с людьми. Единственный человек, с которым вы можете себя сравнивать, это Иешуа Машиах. Других людей нет, с которыми вы могли бы себя сравнивать в плане, насколько я менее или более праведный. Всегда сравнивайте себя с ним. И вы поймете, на каком расстоянии вы находитесь от истинной праведности. Есть еще самоправедность. Это та одежда, которую надевает на себя человек сам. И он сам себя объявляет праведником. И такой человек никогда не сможет устоять перед Богом в своей праведности, потому что Исаия еще сказал в 64 главе, что вся праведность наша, как запачканная одежда. И беззакония наши уносят нас, как ветер уносит сухие листья. Поэтому, если мы говорим, что в нас нет греха, мы обманываем самих себя. И смотрите, как написано, истины нет в нас. Это очень сильный приговор. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 6 главу. 14, прошу прощения. Давайте посмотрим, что есть истина, согласно Священному Писанию. Когда вы открываете, вот видите, держите палец, как я держу. У меня палец на первом Иоанна. Всегда оставайтесь в послании, которое мы изучаем. Если вы открываете какое-то место, вот, я вам показываю секреты. Видите, как это делается. И не забудьте, что у вас 5 пальцев, как минимум 2-3 закладки вы можете так сделать, оставаясь в изучаемой нами книге. Я когда-то говорил, что я буду учить вас не только теологии, не только вот, самому Божьему Слову. Я буду вам просто подсказывать приемы, которые помогут вам удобно находить сноски. Напомню сразу, когда я объявляю сноску, никогда не старайтесь запомнить книгу. Запоминайте числа. Попробуйте, и вы увидите. Потому что как минимум 2 раза говорит проповедник сноску. Это при самом плохом таком стечении обстоятельств. 2 раза это минимум. Поэтому, если вы запомнили цифры, книгу вам напомнят всегда, и книгу можно подсмотреть у соседа еще. Ну, при условии, что он тоже не пришел поспать. 14 глава. Иешуа сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Амин. В другом месте вы найдете: «Слово Твое есть истина». Писание говорит, что Слово и Его Сын, который стал этим Словом для нас, воплощенным. А кто спрашивает? Я сказал. Не сказал? Я вам больше скажу, эти стихи вы должны знать на память, и главу, и стих. Сколько можно уже? Но 10 лет, 12 лет скидки вам делать. Хватит уже. Если я начинаю читать, ибо так возлюбил Бог, и должен говорить еще сноску, то с нами что-то не так, друзья. Вот эти стихи вы должны знать. Понимаете? Основные стихи. 6 стих, 14 глава. Еще говорит, что Он есть путь, истина и жизнь. Путь, по которому может человек прийти к Богу. Это Он. Истина тоже Он. Когда Иоанн говорит, что истины нет в нас, это значит, нету в нас Иешуа Мессии. Нету Бога, нет Его Сына, который является этой истиной. Когда человек живет с осознанием и с переживанием ежеминутно, того, что в нем внутри живет Иисус, такой человек постоянно будет слышать голос Святого Духа, потому что внутри есть Тот, который умолил Отца, и вместо Него Он послал нам Утешителя, Духа Святого. Именно таким образом Бог говорит с нами со скрижали нашего сердца. Для того, чтобы получить багрут или аттестат зрелости, нужно ходить в школу и потом сдать все экзамены, а потом получить багрут. Для того, чтобы на наших скрижалях нашего сердца было написано Божье Слово, сначала сердце надо сделать как скрижаль. Его надо обточить, отполировать, чтобы появилась поверхность только, на которой начнет писать Бог своим перстом. Вот это все. А потом это все должно записываться. У вас вот с чем ассоциируется скрижаль? С каким веществом? Из чего она сделана? Из камня. Из камня. Я вам расскажу одну притчу неканоническую. Однажды я поехал с братьями в одну поездку. Мы летели через аэропорт в Киеве, в Борисполе. И там поставили такую машину. Бросаешь деньги, есть там отверстие такое, вставляешь голову, и она тебе говорит, какое у тебя IQ, насколько ты развит. Один брат бросил деньги 87%. Хорошо. Другой брат тоже бросил 88%. Тоже неплохо. Я думаю, да, я попробую. Бросил я деньги, вставил голову, а машина пишет, камни не совать. Камни не совать. Это шутка. У камня есть преимущество. На нем очень-очень трудно писать. Но если один раз написал, это на всю жизнь. Мы всегда хотим, чтобы это Слово Божье, оно как бы было в нас, да? Но хотеть этого мало. Это хорошо, но этого недостаточно. Нужно запитываться этим Словом. Я всем вам говорю, учите стихи на память. Кому интересно, я могу целый список составить. У меня есть список на 300 стихов по темам. 300. Это главные стихи в Библии. Сегодня я все на память не знаю, но многие я еще помню. Когда-то я, ну когда-то, вот 10 лет назад еще, может чуть больше, все 300 я знал, Иисус. И когда вы учите стих, всегда так его учите. Иоанна 3,16, вслух говорите. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И снова Иоанна 3,16. Нужно не просто знать, что там написано, нужно помнить, где это написано. Знаете почему? Мне часто приходится разговаривать, и мне говорят, вот фраза, да, написана. Я говорю, давай найдем, где это написано. И часто оказывается, этого нет в Библии. Это расхожие какие-то крылатые фразы, которые мы часто слышим из проповедей. Это неплохо. Но мы должны знать, что это не Слово Божье. В том чистом виде, в котором мы его получили. Когда внутри нас будет это Слово на скрижалях записано, как на камне, высечено, понимаете? Никакие трудные обстоятельства жизни их не сотрут. Никакие передряги их не испортят. Всегда можно будет прочитать, что там написано. И самое главное, ты никогда не будешь думать, что в тебе нет греха. Потому что та истина, которая в тебе будет внутри, она тебя будет обличать. Она всегда будет тебе говорить, когда ты прав, а когда ты не прав. 9 стих. тоже надо выучить вам на память. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 глава, 9 стих. Вот эти стихи должны мы знать. Понимаете? Вы должны помнить многие вещи. Почему? Потому что это ответ всегда на то, что с нами происходит. Исповедание наших грехов — это очень хорошая тема для Йом-Кипура. У нас как раз сейчас неделя перед Йом-Кипуром, правда? И то, что мы сейчас как раз этот вот отрывок рассматриваем, я думаю, что это от Господа. Смотрите, как написано. В этом обетовании есть условия. Бог обещает, что Он нам простит грехи. Но когда Он это сделает? Когда мы исповедуем Ему эти грехи. Если мы не исповедуем, возьмите этот стих и прочтите от обратного, то Он не прощает нам грехи наши. Например, Евангелие от Матфея, да, 6 глава. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А 14-15 стих 6 главы говорит, что если мы прощаем людям их согрешения, то Бог тогда простит нам наши. А если мы не прощаем, то Он не простит. Этот же самый принцип толкования Слова Божьего. Там Иешуа в Нагорной проповеди говорит, а потом толкует. Понимаете, да? Здесь то же самое. Если мы не исповедуем, Бог не может простить. Почему? Потому что человек как бы сам себе дает оправдание, поэтому он не исповедуется перед Богом. Он говорит, а в чем мне исповедоваться? В чем? Все же нормально было. А, вот это, ну так есть причина. А, вот то, так есть причина. Мы не видим в Писании, чтобы причина влияла на какое-то решение, да, вот на последствия. У Бога, конечно, все учтено и взвешено. Но еще раз я повторяю, только тогда, когда мы исповедуемся и каемся. Не может человек представить перед Богом, Бог ему говорит, слушай, а почему ты тогда взял и вот так поступил? Бог, ну, вот такие обстоятельства были так-то и так-то. А, ну да, извини. Типа, не знал. Вы понимаете, что происходит? Если Бог спрашивает, это не исповедование грех. Если Бог спрашивает, Он знает все эти обстоятельства. Почему и как что было? Но Он задает вопрос, почему, в скобках, несмотря на эти обстоятельства, ты так поступил? Когда мы каемся, мы стираем этот грех. Я еще раз напомню вам, что покаяние имеет ретроактивную силу или действие. Мы не можем с вами вернуться даже на полминуты назад. Или на один день, или на два часа, чтобы исправить ситуацию. Все, что мы делаем не так, это как на заводе производят гвозди или конфеты, мы производим грех. Каждый человек как завод. Но когда мы каемся, мы как бы говорим, Господь, я не могу сейчас там все исправить, вернуться туда и все исправить. Но я понимаю, что я поступил неправильно, я согрешил. Я что-то сделал не так. И я прошу тебя, прости мне мой грех. В ответ на это Бог посылает милость, то есть прощение. Незаслуженно, не то, что тебе положено, потому что обстоятельства такие были, и поэтому тебе прощается. Понимаете разницу, да? А по благодати, не по заслугам, а по благодати. Лёлит и аскуйот, и фехас. И тогда человека ожидает еще раз такое же точное испытание. Когда мы каемся в грехах, помните, что нам всегда предстоит сдать экзамен. По-другому не будет. Нам бы очень хотелось, чтобы больше не повторялось ничего. Но Бог хочет посмотреть, было покаяние или нет. Как это узнать, если мы не можем вернуться в обратное время? У нас есть будущее. Бог строит это будущее, исходя из нашего покаяния. Таким образом, человек может влиять на свою жизнь, на свою судьбу, потому что судьба человека в итоге – это либо ад, либо рай. Понимаете? Нам всем хотелось бы здесь прожить хорошо. Но в итоге, что такое судьба? Что такое судьба? Знаете, я анализирую эти вещи. Я помню, как я всеми фибрами своей души не хотел учиться в институте. Просто это было нечто. Каждый день, каждый раз мне нужно было себя перебарывать. Но когда прошло время, я был очень благодарен, и по сей день я благодарен папе и маме за то, что они настояли на том, чтобы я туда поступил, чтобы я его закончил, этот институт. Когда я поступал, мой отец еще был жив. Но когда я его заканчивал, моя мама уже была замужем за Павлом Федоровичем. Я помню, как на четвертом курсе, уже после четвертого курса, я не мог сдать один предмет. И экономика. Причем я ее знал отлично, у меня хорошие оценки были. И все, я сказал, я не буду учиться. И вот родители меня уговорили. И Павел Федорович позвонил своей сестре, если я не ошибаюсь, тете. А тетя в КПИ, в Киевском политехническом институте, я не знаю, каким образом это, Павел Федорович знает хорошо, да? Она этот вопрос могла решить. Я просто пошел и сдал. У меня приняли это. Были разные ситуации, были трудности. Точно так же в нашей жизни всегда есть люди, которые захотят помочь вам, захотят поучаствовать в вашей судьбе. Для чего? Чтобы дать вам шанс. Чтобы они делают это, потому что они могут это сделать. Нам только лишь нужно позволить им это сделать. Понимаете? Если бы я не позволил, все, что делал Павел Федорович, это не имело бы силы никакой в моей жизни. Но это возымело силу, потому что я захотел. Бог дал нам это право, понимаете, это на нашей территории находится. И когда мы живем на этой земле, я тоже такой же человек, у меня иногда наступают моменты, я вам честно скажу, когда я хочу все оставить, и где-то поехать, чтобы меня не знали даже, где я нахожусь. Вообще. Побыть какое-то время. Месяц, две недели. Не знаю. Вот как почувствую. Но всегда есть брат или сестра, который поддержит, который поможет, который каким-то словом, иногда даже просто не словом, а тем, что руку на плечо положит. Может изменить ход событий, ход судьбы. Понимаете? Бог никогда не допустит нам сделать что-то не то, если все вокруг этого одного человека, люди, не будут готовы к этому. У Бога очень тонкие весы. Очень. Если он видит, что он должен наказать какого-то человека, а его родственник будет сильно страдать от этого, понимаете, да? Бог будет ждать, пока этот родственник свою меру не наполнит, а потом только что-то сделает здесь. А поскольку нас окружает больше людей, все это дает возможность нам исправляться, каяться, жить дальше. И поэтому Писание говорит, если мы исповедуем наши грехи, Он, будучи верен и праведен, верен чему? Своему Слову. То обетование, которое здесь Он говорит, Бог остается верен этому обетованию. Он, обратите внимание, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. В книге пророка Иеремии в двух местах написано, написано очень интересно там. Там написано, что Микве Исраэль Адонай. Слово Микве можно прочесть как ритуальное омовение и как упование, надежда. Два смысла у одного слова. Понимаете? Это только в иврите такое возможно. Наше упование, я скажу, это 14 глава, 8 стих, и 17 глава, 13 стих. Я не знаю, как в русском, но даже в еврейской Библии, вот я, ну, как бы по разным изданиям, в разных местах я нашел. 17 глава сходится, а 14 глава, 14, 8 стих, да, что там написано? А 17.7? 13, извините. 17.13. Ну, слава Богу. Да, видите, в данном случае в русском языке очень хорошо в одном месте надежда, а там... И тут тоже надежда. А, в двух местах надежда. И Господи, надежда Израиля. Да. Так это пишется, так это выглядит. Танах и Мамакор, Микве, Исраэль. То есть, Бог говорит, я твой шанс на спасение, я твоя надежда. Там, кстати, эти главы говорят о том, что евреи вернутся в свою землю и так далее. Там очень интересный текст. И Бог говорит, что я же и есть твое ритуальное омовение. Ритуальное омовение всегда нужно было тогда, когда было покаяние в грехах. Вот мы с вами говорили о Йом-Кипуре, правда, в Шаббат. Для чего священник 10 раз омывался? Ноги и руки, и 5 раз он погружался в микву. Для чего? В течение одного дня. Потому что он за всех идет туда, один. Он каждый раз омывался, переодевался и омывался, переодевался и омывался. Я когда вот даю эту тему вот, в семинаре, да, я понимаю, сидеть и слушать, люди, наверное, думают, да сколько же можно? Помыл ноги, помыл руки, окунулся в микву, переоделся, снова помыл ноги, помыл руки, пошел что-то сделал, пришел опять, помыл ноги, помыл руки, окунулся в микву. Сколько можно омываться? Хочется спросить у такого человека. А сколько ты совершил грехов? Сколько раз тебе нужно мыться, чтобы очиститься от своего греха? Исаия говорит, никакого мыла, не хватит никакого щелока, чтобы отмыться. Так или нет? А мы говорим скучно. Так вот. Это значит и надежда, Израиля. И омовение, ритуальное омовение. Христиане совершают ритуальное омовение, когда вступает с Господом в завет, это называется водное крещение. Водное крещение совершается в покаянии грехов. И человек заключает с Богом завет. Поэтому, когда он совершает вот это ритуальное омовение, он надеется на что-то или нет? И в пророке Иеремии написано, что Бог говорит, что Он и есть и надежда, и омовение для Израиля. Это значит для нас с вами так же. И если исповедуем грехи наши, простит нам грехи наши и очистит, то есть омоет нас от всякой неправды. Обратите внимание, как это работает. Если правда Его внутри нас есть, тогда мы можем покаяться, и тогда мы будем омыты от своей неправды. Это, я бы сказал, принцип замещения или вытеснения. Чем больше я впускаю в свое сердце правды Божьей, чем больше я впускаю в себя Его Слово, тем меньше неправды остается в моей жизни. Таким образом, Бог омывает нас. Таким образом, Бог очищает нашу внутренность. И жизни даже нам для этого недостаточно. Последний расчет – это смерть. В иудаизме, это, кстати, вот этот отрывок, он по классической схеме разобран апостолом Иоанном. Он задает вопрос, отвечает. Он как бы дискутирует сам с собой. Он предполагает, он говорит, если мы говорим, 10 стих, что мы не согрешили, то мы представляем Его, то есть Бога, лживым. Почему? Ну, например, откройте Римлянам 3 глава. Библия говорит, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Дальше написано, что мы оправдание получаем даром по благодати. 6 глава к Римлянам, тоже 23 стих. Ибо возмездие за грех – смерть. Запятая тире, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Понимаете? Возмездие или плата, расчет за грех – смерть. Поэтому иудаизм однозначно говорит, что когда человек умирает, он как бы совершает полный расчет. Но это касается праведников, тех, кто в течение жизни каялись, да? Как бы смерть, она гасит остальное. Кстати, у нас и законы так принимают, ну вот, допустим, если супружеская пара платит машкан, то если один из них кто-то умрет, машканта списывается. Даже в обычной жизни. Ипотечная суда, вот это, она аннулируется. Почему горе произошло? Умер какой-то супруг, остальное то, что осталось, там списывается. Конечно, никто не хочет умирать, лучше выплатить всю эту ипотечную суду, правда? И если мы говорим, что мы не согрешили, мы представляем Бога обманщиком, потому что Он в своем слове говорит, что все согрешили. И тут находится не один, даже не два, в принципе, много людей, правда? Которые говорят, ничего плохого не делает. Что ты хочешь от нас? Тогда мы представляем Бога лживым, и Его Слово, обратите внимание, нету в нас. Потому что Слово Его и есть эта истина, которая помогает нам диагностировать эту болезнь в себе. Грех – это болезнь, это вирус, это зараженный человек. Понимаете? И вот эта истина, она позволяет самому себе поставить правильный диагноз, потому что не я его ставлю, а та истина, которая уже есть во мне. И это единственный путь для очищения. Ну, нету другого пути. Нет. Посмотрите, что написано в книге пророка Исаии, 1 глава. Исаия, 1 глава, 15 стих по 18. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Амин. Волна – это шерсть, белая-белая, очень чистая. 16 стих, смотрите, как говорит, омойтесь и очиститесь. А Иеремия, Бог говорит, я твое омовение. Понимаете, человек не может самостоятельно очиститься от греха. Только тогда, когда мы исповедуем свои грехи Богу, только тогда Он, будучи верен Своему Слову и праведен по Своей сущности, простит этот грех. Бог не мстит за эти вещи и не наказывает даже. Он живет покаянием. И когда человек это делает, все прощается ему. Но если он не кается, будет наказан. И частично это происходит в этой жизни. Знаете, многие люди как бы обиду держат за свою судьбу. Ну вот. Вот почему у меня так сложилась жизнь? Я сейчас никого не имею в виду. Просто проповедую Божье Слово. Я знаю, что много людей не могут сказать, что они прожили жизнь счастливую или радостную, если вот серьезно взять и подойти к этому вопросу. Да? Почему? Вот причина. Все находится в наших руках. Понимаете? Все. Например, человек мог быть трижды женатым в течение жизни. А умирает одинокий, никому не нужный, брошенный. И дети есть, то там родил, то тут родил. Но он с этими детьми никогда не был связан по-настоящему. Они, и он для них, просто биологический отец, не более того. Не тянет сына прийти к отцу или дочь, там, да, посетить отца. Слишком много боли было. Люди могут обижаться на это все. Но, я еще раз повторяю, когда мы молодые, кажется, здоровья столько, и вообще всего столько, да куда все денется, весь мир у меня вот тут, каждый так думает. Когда уже 40, 50, еще там чуть дальше, уже так не думает никто. Анализируют, не все, но многие. И думают, вот если бы. Да? Поэтому, молодые, слушайте внимательно. И помните, что в притчах написано. «Приди, сын мой, и научись мудрости у меня», говорит Соломон. Сегодня молодое поколение говорит, да что он может мне сказать, старый хрыч, что он знает? Тот, кто так думает, нахлебается, вон. Мудрый сын будет слушать лечение мудрых, понимаете? Что делать сегодня, когда жизнь проходит, когда время ушло, когда нельзя ничего вернуть назад? Мы сейчас как раз об этом говорим. Исповедуйте перед Богом свои грехи. Кайтесь в своих грехах перед Богом. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, то в будущий век хотя бы мы войдем очищены. Спросите у грешника, спросите у нечестивца, где он хочет получить свою награду, здесь или там? Что он ответит? Здесь, сейчас, я живу сегодняшним днем. Я хочу ездить на этот, я все время его забываю. Правильно, Славик. Бентли. Я хочу жить, чтобы у меня особняк был или остров. Или... Я здесь хочу. Спросите у праведника, где он хочет получить свою награду. Здесь или в будущем мире, он не задумываясь ответит на небе. Поэтому зачастую праведники здесь страдают. Да, они выбирают, это они выбирают свой жребий, свою судьбу. Мы здесь уже платим, мы здесь страдаем, зато там мы получим свою награду. С теми людьми все наоборот, уравнение абсолютно правильное. Они здесь получают все, что хотят, но потом там будут за все платить. Апостол говорит, дети мои, это я пишу вам не для того, чтобы вы согрешали, то есть грешили и каялись. Он говорит, я это вам пишу для того, чтобы вы как раз и не грешили. Но если кто и согрешит, первый стих я уже читаю из второй главы, то мы имеем ходатая перед Отцом Иешуа Мессию, запятая. Праведника, цадик. Еврейское понятие, вот праведник, да, цадик. Спросите у любого еврея, он вам скажет, он хочет, чтобы, если что-то там это, чтобы за него помолился, цадик. Потому что его заслуги перед Богом больше, чем простого человека. Почему все приходили к Иешуа? Понимали? Никодим же сказал, не может человек делать такие дела, если не будет с ним Бог. Мы это знаем, он говорит. Ему приходили и просили помолиться, потому что знали, что он праведник. Величайшая заслуга перед Богом его сына в том, что он умер за нас всех. Писание говорит, что он был заклан еще до создания мира. Еврейские источники, кстати, говорят то же самое о Машиахе. Был куплен ценой. В частности, я говорил уже, да, вот книга Илкут рассказывает этот раздел. Рассказывает о том, как Отец Бог, Вседержитель, когда творил этот мир, вот, он говорит, я бы сотворил и людей, но они согрешат и упадут. Кто их пойдет и выкупит? Кто их защитит? Никто не захотел. Сын только сказал, я войду при одном условии, что ты всех их отдашь мне. Откройте 17 главу Евангелия от Иоанна, и там прочтете. То же самое, что говорит сын, ты дал их мне. Потому что это был заранее, это мидраш, конечно, это мидраш Рабано. Откуда это в иудаизме, вот эта концепция, да, откуда это там, интересно? Откуда это у нас? Ведь мы на этом корню выросли, правда, верующие в Иешуа? Смотрите, как все связано. Сын говорит, я пойду и искуплю их своей душой, душа за душу. А? Я умру за них. И при одном условии ты их отдашь мне. И отец согласился, он сказал, хорошо, иди. И это произошло 2000 лет назад. Но мы знаем из Нового Завета, что он был агнец, закланный от начала. Так или нет? Что значит от начала? От начала чего, как вы думаете? Правильно, сотворение. У Бога нет начала, нет конца. А у этого мира есть и начало, и конец. Это как диск записанный. Его можно вставить и посмотреть. Но там уже все определено. Ты не можешь там что-то поменять. Хотя каждый из нас, как я уже говорил, может влиять на свою судьбу. Словом Божьим, впуская Бога в свою жизнь. Знаете, что значит влиять на свою судьбу? Я напомню вам. Для каждого из нас у Бога есть определенный план. Идеально прожитая жизнь – это та жизнь, которая максимально прожита в соответствии с тем, что задумал для нас Бог. В этом реализация наша. Понимаете, да, это? И если нет, то это будет далеко от того, что задумал для человека Бог. А Бог же все время направляет нас туда, в правильное место, в правильное русло. Поэтому удары иногда, поэтому еще что-то. Но в итоге, любящим Бога и призванным к Его изволению, все содействует ко благу. И Римлянам 8:28 говорит об этом. А если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатай. То есть нам нужно приходить к Отцу через Иисуса Христа. Праведник. Праведник в иудаизме и в еврейской традиции – это святой, благочестивый и честный, праведный. Были праведные мужи, много было. Например, отец Ишуа Мессии земной, Иосиф, не тот, который его зачал, а тот, который его воспитал здесь, на земле. Мы говорили когда-то об этом, я сейчас не буду возвращаться. Он назван в Новом Завете праведником. Понимаете? То есть человек, у которого есть определенные заслуги перед Богом. Просто так в Писании не будет написано, что это праведник. Это цадик. И вот ему поручено было воспитать его как человека. Понимаете? Бога определено так. У нас нет никаких проблем с его отцовцем, потому что в день обрезания именно Иосиф дал имя ему Ишуа. Таким образом, он стал отец. И второй стих говорит, он и есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Иоанн здесь имеет в виду не только евреев, но и язычников, которые обращаются к Богу. Для евреев мир всегда делился на две части. Это был Каган Исраэль, общество израильское, и весь остальной мир. И он говорит, что вот этим умилостивлением, то есть капторой, да, или капер, йом-кипур, покрытием вот этим грехов, для всех стал Сын Божий. Поэтому каждый, кто придет к Нему и обратится, он может быть очищен от своих грехов. Покаяние, я думаю, что эта тема настолько насущная вообще для всех, что о ней нужно говорить всегда. Не только в Йом-Кипур, потому что если не говорить о покаянии, как бы нет тогда границ для нас никаких. Нет цели, к которой мы могли бы стремиться. Почему мы умираем? Потому что грех внутри нас. Вот почему. Вирус. Он не в теле, хотя тело производит этот грех. Он глубже, этот вирус. В иудаизме это Ецера, в христианстве это первородный грех. Но разница в том, что по христианской теологии этот первородный грех, он не был внутри Адама. Слышите, да? В иудаизме Адам был сотворен. Внутри имея уже Ецера и Ецертов. Для того, чтобы было равновесие. Потому что человеку дана была право выбора, свободная воля. Если внутри тебя не будет злого начала, как ты выберешь? Ты запрограммирован только на хорошее, ты как робот будешь делать то, что сказали, и все. Нет тогда воли, нет выбора, нет своего решения. Обратите внимание, как часто Бог говорит в Писании, я предлагаю тебе. И ты можешь выбрать. Да? Жизнь или смерть, добро или зло. Выбирай. И Бог заранее говорит, что хорошо, а что плохо. Я сейчас не хочу погружаться глубже, но в Иисусе Христе, вы именно в Нем мы избавляемся даже от Ецера. Это больше, чем первородный грех, мне так кажется, по определению. Потому что первородный грех — это то, что передается от Адама и Евы, вот все, кто потом после них родились, уже в них он был, а те без него были сотворены. То есть здесь мы видим все люди, сотворенные из земли, да, из земного праха. Мы ожидаем ведь воскресения, правда? Никто не сомневается, что он воскреснет. Слава Богу. Только в Иешуа Мессии мы можем освободиться от этого злого начала или от первородного греха, если хотите. Послание к Римлянам тоже написано: умерший освободился от греха. Понимаете? Умерший. В 6 главе. Когда мы умираем в Иешуа Мессии, мы освобождаемся от этого греха. Но если даже кто-то и ошибся, есть ходатай, есть праведник. Что это значит? Я сам не могу даже помолиться за себя. Я прихожу к нему, я говорю: Иешуа, ты мой праведник, ты мое оправдание, ты мое умилостивление, помолись за меня Отцу Небесному. Даже так. Ведь написано, что он ходатай, не написано, что это закончилось, правда? Что такое ходатай? Тот, кто просит за нас перед Богом, так или нет? Посланник Евреям говорит: у нас другого ходатая нету и быть не можем. Единственный еще Мессия. Он же первосвященник, он же праведник и наша надежда и наше омовение. Поэтому Иешуа есть ходатай перед Отцом о прощении наших грехов. И жертвой своей Он компенсирует все то, что мы не можем. Мы все банкроты. Нам платить нечем по счетам. Он заплатил за все ценой своей крови. Все, что нам нужно, это уверовать и следовать Его путем. А для этого, как я уже сказал в начале, нам необходимо на скрижалях нашего сердца писать Его Слово. И больше освобождать место для Его Слова в своем сердце. Очищать эти скрижали, полировать их, чтобы Он мог писать на них. Пойдите, выйдите, попробуйте написать. Вот возьмите шариш тоже. Да? Нельзя на нем писать. Сначала нужно распилить его на плиты, правда? Потом отполировать, а тогда только писать. Поэтому не думайте, что ваше сердце — это готовое скрижаль. Нет. Так же точно, как Моисей вытесал сам вторые, так же и нам это нужно делать. Готовить это сердце, чтобы там начал писать Бог. А если ты не готовишь, Он и писать не будет. Негде писать. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте мы будем открытыми перед Богом, будем исповедовать Ему свои грехи, а Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Аминь. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за милость Твою, за любовь, за благодать, которую Ты наполняешь нашу жизнь и наши сердца. Благослови, пожалуйста, Господи, каждого человека, чтобы мы имели в себе дух покаяния, чтобы мы могли исправлять то, что сделано неправильно пред очами Твоими. Господи, прости нам наши грехи и очисти нас от всякого беззакония и зла. Молю Тебя, Господь, чтобы Ты обильно благословил остаток этой недели, и чтобы для всех членов общины Йом-Кипур действительно был праздником, днем очищения, когда наши грехи все списываются. Мы благодарны Тебе за то, что каждый год можем реально переживать это все и в духе, и телом своим, тем самым вспоминая о том, что сделано было для нас Сыном Твоим и нашим Спасителем Иешуа Мессией. Благодарим Тебя за все и славим, и молимся, чтобы Ты обильно благословил и дал спасение родственникам неспасенным, вернул отпавших от тела Мессии, укрепил веру всех, кто нуждается в этом, и дал исцеление больным. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу! Приветствуйте друг друга!